в итоге синтез, дающий простые и определенные положения, превращение сложного в простое, этой краткой формулой можно обозначить одну из самых важных сторон в работе ума полководца. Другими словами, мышление полководца позволяет видеть одновременно целое и детали, движение и статику. Подлинное мышление полководца — это синтетическая обобщающая сила ума, выражающаяся в конкретности мышления. У полководца должны быть одинаково сильный ум и воля, интеллект и характер. Мы знаем, что порой на первый план выходит то один, то другой компонент, но ум и воля всегда должны выступать в единстве. Только тогда полководец будет в состоянии проявить гибкость в отношении уже принятого решения и одновременно упорство и твердость в достижении цели. Ранее уже отмечалось, что Сталин был умным человеком, но с заметно выраженными чертами догматического мышления. Верховный, если так можно выразиться, мыслил по схеме. Самой слабой стороной его стратегического мышления являлось господство общих соображений над конкретными. Правда, в обобщающем анализе это могло стать как раз сильной стороной. Политик в Сталине всегда брал верх над военным деятелем. Скажу точнее, искушенный, жесткий политик брал верх над непрофессиональным военным. Для стратега, безусловно, общие соображения всегда важны, но у Сталина они нередко заслоняли конкретные проблемы. И наоборот, когда Сталин пытался сосредоточиться на чем-либо одном конкретном, то он терял контроль над вопросами более общего порядка. Например, в те дни, когда назревала Харьковская катастрофа, Сталин 3 декаду мая 1942 года, как явствует из анализа его работы тех дней, активно занимался обеспечением проводки караванов судов в Баренцевом море, делами Волховского фронта, организацией ударов по аэродромам противника на Западном фронте, выделением катеров для Ладожской военной флотилии, дальнейшей передислокацией войск для уничтожения Демянской группировки и так далее. Сталину не хватило стратегического ума для концентрации своих усилий генштаба, представителей Ставки на главном в тот момент участке Советско-Германского фронта. Сталин, как Тимошенко и Хрущев, не сразу почувствовал глубину опасности. Игнорируя, как обычно, решения и действия главкоматов, Сталин в данном случае довольно беспечно подошел к выводам и заверениям командования фронта и штаба юго-западного направления. Слабая оперативная подготовленность не позволила выделить стратегически важное звено. Интуиция вовремя не подсказала Верховному грозную опасность. Слабой стороной мышления Сталина как полководца была известная оторванность от временных реалий. Это отмечали и Жуков, и Василевский. Очень часто Сталин, загоревшись какой-либо идеей, требовал немедленной ее реализации. Нередко подписывая директиву фронта, он отводил на ее осуществление всего несколько часов, что обычно обрекало штабы и объединения на неподготовленные поспешные действия, ведущие к неудаче. Здесь Сталин вторгался в обстановку скорее как политический руководитель, требуя улучшить руководство войсками с плохо скрытыми угрозами. Волевое начало в интеллекте Верховного обычно брало верх. Иногда в его телеграммах просто констатировалась убийственная ситуация без каких-либо выводов и распоряжений. Но эта констатация выглядит зловеще. Командующему Северо-Кавказским фронтом: Государственный комитет обороны крайне недоволен тем, что от вас нет регулярной информации о положении на фронте. О потерях территории Северо-Кавказского фронта мы узнаем не от вас, а от немцев. У нас получается впечатление, что вы, охваченные паникой, отступаете без пути, и неизвестно, когда наступит конец вашему отступлению. 10 августа 1942 года, 20:45, и Сталин. Подобные напоминания Верховного действовали мобилизующе. Стимулятор был испытанным, страх, боязнь быстрых решений, которые в лучшем случае могли опустить военачальника на несколько ступеней вниз по служебной лестнице, а иногда им могли заняться люди Берии. В 1943-45 годах Сталин, как стратег, полководец, с помощью своих военных помощников постиг ряд важных истин оперативного искусства. Верховный понял, например, что к обороне нужно и можно переходить не только когда к этому принуждает противник, но и, как в некоторых операциях 42 года, заблаговременно, а в последующем и преднамеренно для подготовки к наступательным действиям.